Глава 5. Благословение святого Европионеса. Мир священных мечей Хайфоли. Радужное озеро. Посреди глубокой ночи две фигуры спустились с парящего в небе среброводного корабля Нефилса. Рэй с Бальзарондом приземлились на озеро, над которым висели радужные мосты, и пошли по его поверхности. Если Бальзаронд шел строго к месту назначения, то Рэй с большим любопытством поглядывал на озеро. К этому месту вело множество радуг со всей Хайфолии, воистину фантастическое зрелище, которое не доводилось наблюдать в других малых мирах. Знаешь, это место показалось не таким, еще когда я посещал его совсем недавно, но оно и вправду удивительное. «В Радужном озере собирается совесть аристократов-охотников», — объяснил Бальзаронд задачному Рэю. «Проще говоря, Радужная дорога. В этой воде растворяется совесть и Хайфолии. Это наиболее сакральное, праведное и благословленное святое место. Вот что представляет из себя Радужное озеро». Рэй пристально уставился на одну точку в озере, будто у него появилась какая-то мысль. «Как-то это на пучину похоже, что ли?» По словам Атталулу, пучина — это место скопления чувств, куда стекаются и где хранятся чувства, льющиеся из огромного количества малых миров. В бедственной пучине жажды скапливается жажда, а в механической доске пучины — воспоминания уничтоженных миров. И Радужное озеро, которое растворяет в воде совести аристократов-охотников, действительно очень напоминает пучину. Оно не имеет такой же силы влияния. Пучины собирают чувства со всего Среброводного Священного Океана, а Радужное озеро делает это только в масштабах Хайфолии. Сказав это, Бальзаронд остановился и обратился к кое-кому по ту сторону яркого радужного света. «Благодарю за то, что согласились уделить мне время, владычица!» Многослойный радужный свет разделился, подобно просвету меж облаками, раскрывая девушку, что находилась за ним. Она носила белоснежное одеяние, за спиной у нее были крылья, испускающие радужные сияния, а над головой у нее висел световой нимб. Это была верховная богиня мира священных мечей Хайфолия, благословляющая владычица Эйфи. «Всё потому, что каждого из нас ведет радужная дорога». На поверхности озера вокруг Эйфи пошла рябь, которая стремительно расширялась, в то время как висящие радужные мосты преображались, встав вокруг них точно колонны, соединяющие собой небо и землю. После чего из-за колонн показались 4 аристократа-охотника. Благородного вида мужчина с вьющимися волосами и шляпой с пером, высший пэр Гарнзаст. Мужчина, источающий загадочное обаяние с крестообразным священным мечом на спине, маркиз Рокхайм. Похожий на воина мужчина с серьгами в форме мечей, барон Леовульф. А последним был святой король Либрахард. Он встал рядом с Эйфи, прямо напротив Бальзаронда с Рэем. «А где леди Флердоль?» — спросил Бальзаронд. «Скоро придет, коротко ответил Либрахард. «Похоже, у нас еще есть немного времени, так что могу я кое-что у вас спросить, лорд Бальзаронд?» — сказал лидер 5 святых пэров, высший пэр Гарнзаст. «Пожалуйста! Нам, 5 святым пэрам, действительно даровано право созвать владычицу, святого короля и остальных святых пэров, однако его надлежит использовать в соответствии со своей совестью в соответствующее время. Если созвать всех без уважительной причины, это может навредить Хайфолии. Я понимаю». Высший пэр Гарнзест взглянул на Бальзаронда. «Совсем недавно вы пошли против Хайфолии владычицы, но были помилованы. По-хорошему, вас вполне могли лишить титула графа. И несмотря на все ваше перечисленное, вы все равно утверждаете, что сей созыв — праведный путь? Я никогда не шел против Хайфолии владычицы!» Без колебаний ответил Бальзаронд. Гарнзест выглядел шокированным. «Что за вздор вы несёте, остолоп? Это ведь ваша стрела пронзила владычицу, разве нет?» Вмешался маркиз Рокхайм, видимо, решив, что высказывание Бальзаронда было излишне лживым. «Не зазнавайтесь из-за того, что владычица простила вас! Мои стрелы есть стрелы совести! И поразил я ей не владычицу, а лишь ее ошибки!» «Что? Ты хочешь сказать, что владычица ошиблась? Вы переходите все границы, лорд Бальзаронд! Разве это не вы все пошли против Хайфолии, лорд Рокхайм? Вы отвернулись от последней воли нашего прошлого короля Ордова, отвернулись от его врага, адмирала флота Джи-Джи Джейнса, и даже не дали совет верного слуги святому королю, который сбился с пути!» Твердым тоном обвинил их Бальзаронд. «Что это, как не предательство Хайфоли? Неужели вы забыли о гордости аристократов-охотников?» «Хотите сказать, что я пошел против праведного пути? Должно быть, в Хайфулии не было слов, выражающих большее презрение. Рекхайм взглянул на Бальзаронда с гневным выражением лица. «Успокойтесь, лорд Рекхайм, мы в присутствии владычицы!» «Не надо меня успокаивать!» Распалился Рекхайм пуще прежнего, несмотря на увещевание барона Леовульфа. «Тот, кто выпустил на свободу зверя, на которого мы охотились, и с которым мы бились под знаменем владычицы, исполняя приказ Его Величества Святого Короля, смеет учить нас праведному пути? Просто представьте себе масштаб всего оскорбления!» «То есть вы хотите сказать, что наш прошлый король Ордов сбился с пути?» Спокойно спросил Бальзаронд. «Не валяйте дурака! Его Величество Святой Король унаследовал путь, которым шел наш прошлый король!» «Тогда почему Его Величество Святой Король не довел до вас о словах, оставленных нашим с ним отцом?» Рекхайм не знал, чем ответить на слова Бальзаронда, и выглядел так, словно понятия не имел ни о каких словах, оставленных Ордовом. «Что? Наш отец, прошлый король Ордов, усомнился в конфликте с миром бедственной пучины Визейна и осознал, что далеко не факт, что радужная дорога праведна. Поэтому он и искал истинную радужную дорогу!» Рекхайм нахмурился. По его выражению лица было безо всяких вопросов понятно, что он впервые об этом слышит. «Наш прошлый король Ордов дал бедствию плоти клятву показать истинную радужную дорогу, поэтому Изак погрузился в спячку. Другими словами, наш прошлый король на некоторое время спрятал бедствие плоти Изака в нашем мире священных мечей. Быть такого не может! Мы с братом тоже так думали!» Мгновенно ответил Бальзаронд. Однако Рекхайму больше нечего было сказать. Высший пор Гарнзест повернулся к Эйфе. «Владычица, он не лжет. Бред!» — пробормотал Рекхайм с неверящим лицом. «Сокрытие воли нашего покойного прошлого короля есть самое что ни на есть прямое доказательство того, что вы, святой король Либрахард, сошли с пути, которым шел наш отец. Мы, хайфалийцы, должны сделать выбор, чей путь воистину праведный — прошлого короля или же нынешнего!» С решимостью в голосе произнес Бальзаронд. «Именно поэтому я и созвал вас! Именем графа я предлагаю устроить битву за престол Святого Короля!» Битва за престол Святого Короля. По словам Бальзаронда, это священная битва за титул суверена мира священных мечей Хайфулии при Верховной Богине. Члены пяти святых пэров, которые недовольны нынешним Святым Королем, имеют право предложить провести ее. Когда король сбивается с пути, долг его вассала — исправить это. Можно сказать, что это закон, ставящий своей целью самоочищение. «Лорд Бальзаронд, битва за престол Святого Короля предлагается рекомендацией еще одного члена пяти святых пэров, помимо того, кто будет участвовать в ней, и благословляется согласие не менее трех членов пятерки. Убедительно указал высший пэр Гарнзест. «Вы не можете порекомендовать самого себя! Храбрецом, что выйдет на битву за престол, буду не я!» Тут же ответил Бальзаронд. Гарнзест и остальные выглядели озадаченными. «Именем графа я выдвигаю в качестве храбреца Рая Грансдори, героя мира реинкарнации Мелития!» В унисон со словами Бальзаронда Рэй призвал в руку меч духов богов людей Вансмана. «Вы что, спятили? Как можно выдвигать жителя другого мира? Условие остановления наследником престола, способность вытащить меч духов богов людей, разве нет?» Моментально возразил Бальзаронд Рекхайму. «Да, это действительно единственное требование, но...» Уклончиво произнес высший пэр Гарнзест. По идее, никто, кроме жителей мира священных мечей, не должен быть способен вытащить меч духов богов и людей. Однако существование Рэя переворачивало этот порядок с ног на голову. Для мира священных мечей он был самым настоящим непригодным. Они взглянули на Эйфы, прося ее вынести свое решение. «Подойди сюда, Рэй», — умиротворенным голосом сказала она. Рэй резко вышел вперед и встал на колено перед Эйфе. «Ты — герой, избранный мечом духов богов и людей. Поэтому ты обладаешь правом стать святым королем. Ты не идешь против мирового порядка, однако мир формируют смертные. У них есть свои законы мироздания», — сказала она. «Либрахард, каков твой закон мироздания?» «Святой король есть тот, кто устанавливает путь, которому должна следовать Хайфулия. А также тот, кто должен разделить судьбу Хайфулии», — без запинки сказал Либрахард, словно заранее предвидев, к чему все придет. «Если ты бросишь ему вызов, то благословением святого Европианеса я сделаю тебя жителем Хайфолии. После чего ты должен будешь вновь предложить битву за престол святого короля». Раз благословляющая владычица одобрила это, то Либрахард не имеет права отказать. Должно быть, поэтому он и поставил следующее условие. Сразиться в битве за престол может лишь имеющий поддержку трех и более членов пяти святых пэров. Даже если ты станешь жителем Хайфолии, есть вероятность, что ты не сможешь выйти на арену битвы за престол святого короля. Клянешься ли ты прикладывать все усилия на благо Хайфолии, независимо от результата? Клянусь. Без колебаний мгновенно ответил Рэй на выдвинутые ему условия. «Клянешься ли ты разить врагов этим священным мечом, даже если придется биться с твоей родиной, миром реинкарнации Мелития?» «Ежели таков будет праведный путь». Не знаю, есть ли у него какой-то план, или же он просто так считает, но Либрахард, слегка улыбнувшись, сказал. «Твое сердце достойно мира священных мечей». После чего Эйфи поднесла руку к голове преклонившего колено Рэя. «Рэй Грансдори, расслабь тело и доверься своей совести. Порядком благословляющей владычицы и следуя путем святого короля, я принимаю тебя в наш мир». Расправив крылья, благословляющая владычица Эйфи испустила свет радужной дороги. Благословение святого Европианеса. В теле Рэя собрался свет, стоящие здесь радужные колонны мягко озарили и благословили его.